леди Джулии Башли. Глава 22. Как двое коллег не пришли к согласию. 100 000! — журчал Штырь, любовно созерцая бриллианты. Я и говорю себе, боссу-то самому не до них, по горло занят с этими фраерочками. Значит, дело за мной, — говорю я. Вот босс-то обрадуется, что мы их увели под шумок. Ну, я и... Джимми подал голос с энергией, которая ошеломила его верного последователя. Кошмарный ужас ситуации в первый момент подействовал на него как удар в область под жилетом. Но теперь у него, как выразился бы Штырь, дыхалку прочистило, и пока Штырь слушал, блаженная ухмылка медленно сползала с его физиономии. Даже в Бауэре, где прохода не было от прямодушных друзей, ему не доводилось выслушивать такие сокрушающие резюме его умственных и нравственных дефектов. «Босс!» — протестующе заикнулся он. «Всего лишь черновой набросок», — сказал Джимми и перевел дух. «Без подготовки я не способен воздать тебе должное. Ты слишком необъятен и непостижим». «Да, босс, что на вас наехало? Вы что, не рады?» «Рад!» — Джимми рассек рукой воздух пополам. «Рад, псих чокнутый! Или ты не понимаешь, что натворил?» «Знамо дело, я их стырил», — сказал Штырь, чей интеллект не отличался восприимчивостью к новым идеям. Ему мнилось, что Джимми упускает из вида главное. «Или когда тебе вздумалось стащить те украшения, я тебе не сказал сидеть смирно?» Физиономия Штыря прояснилась. Как он и подозревал, Джимми упустил главное. «Да, слышь, босс, ну говорили. Но те-то же всего ничего. Само собой, вам на такую мелочишку чего размениваться? А Энти совсем другой колер. Энти самое оно. На 100 зелененьких тянут». «Штырь», — сказал Джимми с мученическим терпением. — Чего? — Ты способен послушать минуту, не перебивая. — Само собой. — Понимаю, это практически безнадежно. Чтобы довести до тебя идею, необходимо соответствующее снаряжение, дрели, динамит и прочее. Но, возможно, если я буду говорить медленно, что-то до тебя все-таки допрет. Тебе не приходило в голову, Штырь, мой милый голубоглазый Штырь, что примерно каждый второй человек в этом историческом памятнике английского зодчества — сыщик. И наверняка получил инструкцию следить за тобой на манер рыси. Или ты уверен, что твое безупречное прошлое — достаточная защита? Полагаю, ты не сомневаешься, что сыщики эти подумают про себя. Так кого же нам заподозрить? Для Штыря Мулинса мы, естественно, делаем исключение, ведь ему подобное и в голову прийти не может». И, конечно же, похищенный никак не может быть у милого старичка Штыря. «Да, босс!» — озаренно перебил Штырь. «Оно же не у меня! Во-во, не у меня, а у вас!» Джимми посмотрел на него с невольным восхищением. Как ни взгляни, в системе мышления Штыря крылась лихая бредовость, и она, стоило с ней свыкнуться, начинала оказывать тонизирующее воздействие. Беда была лишь в том, что она никак не сочеталась с будничной жизнью. В иной обстановке... Например, в дружеской атмосфере приюта для умалишенных, сын Бауэри был бы обаятельным собеседником. Как приятно скрашивал бы он афоризмами, вроде последнего, монотонное пребывание в изоляторе, обитым войлоком. «Но, малышок, — сказал Джимми с остальной нежностью в голосе, — попытайся слушать. Поразмышляй, взвесь. Или до тебя не доходит, насколько мы, фигурально выражаясь, тонко спаяны в сознании некоторых нехороших людей в этом доме? Или ты воображаешь, будто мистер МакКичерн, болтая за сигарой со своей обученной щейкой, не коснулся этой темы? Навряд ли. Так как же ты собираешься сбить со следа этого джентльмена с Искаря, Штырь? Учитывая, позволю себе упомянуть еще раз, что он с момента появления тут не отходит от меня дальше, чем на 3 шага. У Штыря вырвался непроизвольный смешок. «Дык, босс, тут полный порядочек». «Ах, порядочек. Ну-ну. И что навело тебя на такую мысль?» «Дык, слышь, босс, легошам интим крышка». Веселая ухмылка располосовала его лицо. «Обхохочешься, босс. И ех, куда там цирку? Они, значит, друг дружку поарестовали». Джимми печально пересмотрел свою точку зрения. Даже в изоляторе такого рода завихрения встретят холодный прием. Гений обречен на вечное одиночество. И Штырю суждено перебиваться без тени надежды на встречу с родственной душой, с товарищем, способным воспринять его мыслительные процессы. «Полный порядочек!» — хихикнул Штырь. «То есть беспорядочек?» «Да-да», — поддакнул Джимми, — «я понимаю». «Значит, босс, один легаш взял да и арестовал второго. Сцепились. потому как один думал, что другой нацелился на камешки —